ценю каждый миг жизни с тобою. Ты бессилие мое утираешь с ресниц, наполняешь меня верой живою. Я предвкушаю красоту поклонения, я воздеваю руки к тебе без страха и сомнения. Тебе без страха и сомнения совершенный.